Земля – это мир, где восторжествовали суровые и неизменные законы физики. Но где-то существует иной мир, в котором совсем другие законы. Что случится, если миры пересекутся? Наверное, ничего хорошего. Это будет подобно падению Земли в черную дыру, внутри которой вообще непонятно, что происходит. А теперь предположим, что есть некто, одинаково хорошо разбирающийся и в земных законах, и в законах Лима. Этот некто, вероятно, проложил дорогу из одного места в другое. Конечно, он примет меры, чтобы не случилось коллапса. Позаботится о том, чтобы переход из одного мира в другой был мягким и не бросался в глаза. Отсюда и невозможность говорить на некоторые темы. Это так мои размышления. Я корпел над папками до самого утра. Каждое дело баронет снабдил заметками. Они были любопытны, но не отвечали на главный вопрос о преступнике. Человек ли он? Похож хотя бы на человека, или невиданная тварь с 8 ногами и 3 головами, вооруженная когтями-скальпелями, могло быть что угодно. Солнечный свет узкими полосками пробился сквозь жалюзи, когда мои усталые глаза оторвались от документов. Я не сумел ничего решить с наскока. Утро в офисе, что может быть более волнующим, ты сидишь и работаешь всю ночь, а потом врываются утренне свежие коллеги, источающие улыбки, ароматы шампуней, духов и одеколонов. Коллеги полны сил, и это кажется тем более удивительным, что пользы от этих людей нет никакой. «Глеб, вы уже пришли, так рано», – заботливо осведомился Морозов, заглядывая в мой кабинет. Начальство было тщательно причесано, даже седоватые усики казались покрытыми какой-то лоснящейся дрянью. Ответить я ничего не успел. Взгляд шефа упал на одну из самых красноречивых фотографий, изображающую тело с отделенными левыми рукой и ногой. «Что это?» – спросил Морозов. «Что это?» – «Труп», – ответил я. «Ничего особенного. Просто изображение очередного трупа. Видите красные метки на карте? Это все трупы, Олег Геннадьевич. Мне даже кажется, что с каждым днем их будет вокруг меня больше и больше. Впрочем, вы не любите говорить о трупах, не так ли?» Морозов откашлялся и плотно прикрыл за собой дверь, чтобы наш разговор не донесся до остальных сотрудников. «Так детективное агентство все-таки настоящее?» – осторожно осведомился шеф. «Оно заработало, заработало», – без энтузиазма ответил я. «И работает уже часов 6, всю ночь напролет». Глава 19. Моя следующая встреча с цензором оказалась бы обыденной, если бы я не попытался все-таки ответить на проездной вопрос. «Черт возьми, вопрос-то есть, сулит огромные преимущества, почему бы не воспользоваться? Зачем жить человеку?» Сказал я, не сводя глаз с толстого лица собеседника. Оно казалось еще более толстым на привычном фоне красных кирпичей. Предположим, у людей есть какая-то одна единственная большая цель, к которой они стремятся. Я не знаю, в чем она заключается. Возможно, это технический прогресс, который превратит человека в богоподобное существо, или какие-то духовные достижения, которые сделают ненужным технический прогресс, или то и другое вместе, не знаю. Но, допустим, цель есть. Тогда получается что, с легкой и доброжелательной улыбкой повторил цензор, что цель может быть достигнута и наверняка будет достигнута. А если она будет достигнута, предназначение человека осуществится, и получится, что после этого жить не имеет смысла. Все уже сделано. У меня лично нет сомнений, что рано или поздно человек доберется до вершин. А если я уверен, что таинственная цель будет достигнута, то жизнь человека лишена смысла уже сейчас. Что бы мы ни делали, рано или поздно выполним свой долг, это будет нашим концом, который легко предугадать. Цензор улыбнулся еще ласковее. Белая тога на его плечах заколыхалась без всякой видимой причины. «Вы хорошо подготовились, Глеб, но ваш ответ неверен. Могу объяснить почему. Допустим, есть курица, цель жизни которой – снести одно единственное яйцо. Курица знает, что снесет это яйцо, а потом ее жизнь станет бессмысленной. Но это случится потом, а не сейчас, понимаете? Сейчас, когда яйцо еще не снесено, жизнь курицы наполнена смыслом, ведь после нее останется яйцо. Видите, яйцо-то останется, а что с ним сделается потом, никто не знает. Цель жизни курицы перейдет в цель существования яйца, тоже и с человеком. Он достигнет своей цели, но у этой цели тоже будет цель. До свидания, Глеб. Мне оставалось только вежливо попрощаться. Дальнейшие события завертелись так быстро, что проездной вопрос временно перестал быть важным. Спрятался в глубине разума и только время от времени давал о себе знать, подобно вспышкам далекого маяка. Иногда бывают такие темные ночи, что облака плотным одеялом закрывают звезды, позволяя лишь иногда выглядывать краешку луны. Дует небольшой ветер, срывается мелкий дождь, а фонари на улицах кажутся расплывчатыми. В одну из подобных ночей я сидел в Лиме в засаде. Правильнее было бы сказать, стоял в засаде или даже ходил. Мой путь пролегал по улице вдоль высокой каменной ограды. Я старался держаться темных мест, хотя точно знал, что здесь не будет видеокамер. Запоздалые одинокие прохожие, только они могут мне встретиться. Высота ограды была чуть больше 2 метров. Достаточно, чтобы перелезть, но недостаточно, чтобы просто посмотреть, что же там, за ней. Я решил этот вопрос подпрыгиванием. Выбрал место вдали от фонарей и подпрыгнул пару раз, ухватившись руками за холодный и мокрый камень. За оградой темнели 5 строений. Одно очень большое 3-этажное здание с длинным шпилем, украшающим крышу. Второе, третье и четвертое, аккуратные одноэтажные домики, по-видимому, жилые. Пятое, приземистое подсобное помещение, где с одинаковой вероятностью могут быть и склад, и каморки для слуг. Я подумал и решил, что моя цель – ближайший к ограде домик. В большое здание нет резона идти. Там могла быть охрана, а устраивать заварушку не хотелось. Отойдя от объекта, я свернул в ближайший переулок, который был настолько узким, что в нем напрочь отсутствовал пешеходный тротуар. В окрестностях был всего один фонарь, мерцающий где-то вдали. Я залез в карету, стоящую под большим деревом с низкой кроной. В этот момент пошел дождь, глухо забарабанив крупными каплями по крыше. Загрохотал гром, погода стремительно портилась. «Я, пожалуй, пойду сейчас, ждать не буду», — сказал я, пытаясь разместить трость между сиденьями кареты. «Самое время, если даже кто и закричит, то из-за ливня его не услышат». «Как хотите, Глеб», — отозвалась Иванна, сидящая напротив. Глаза девушки загорались при вспышках молний. «Будьте осторожны. Если что не так, бегите. А если вас все-таки поймают, не беспокойтесь, вас не выдам», — сказал я. «Вам не придется прибегать к браслету. Хотя кто меня может поймать? Чтобы меня схватить, нужно точно знать, кого ловишь. Но даже в худшем случае не выдам ни вас, ни маркиза». «А что сказал маркиз?» — спросила девушка. «Я не могу поверить, чтобы он прямо распорядился штурмовать дом в центре Лима. Это же нарушение законов. Только жандармы имеют право на такое». «Не прямо, Иванна, в том-то и дело», — усмехнулся я. «Маркиз очень хитрый. Мне позвонил один человек из службы безопасности и просто назвал адрес братства восходящих. Дескать, что хочешь, то и делай с этим адресом, а маркиз останется в стороне. Он думал, я захочу сквитаться, прежде чем передать дело полиции. Но маркиз слегка ошибся. Сначала я не собирался сводить с ними счеты, но задание, порученное губернатором, этого, похоже, требует. А может, братство все-таки ни при чем?» – неуверенно сказала Иванна. «Мало ли почему у товарища того жандарма оказался список мест, где произошли убийства. У всех жандармов, посещающих землю, есть такой список. К тому же братство появилось совсем недавно, мы даже не успели толком собрать о нем информацию. Причем братство или нет, это скоро выяснится», — ответил я. «Все равно у нас зацепок никаких. Что собой представляет убийца, я не знаю. Вы тоже не знаете. А это братство у меня уже в печенках сидит. Если они ни при чем, то пусть считают, что им просто не повезло. Ну ладно, мне пора, а то вдруг еще дождь закончится, нельзя упускать момент». «Счастливо, Глеб», — быстро шепнула девушка, пожимая мою руку. «Не рискуйте понапрасну». Я вылез из кареты. Дождь принялся рьяно бить меня по лицу, словно не одобряя мои ближайшие планы и пытаясь остановить. Лучше бы неизвестного убийцу бил, а не меня. На тротуарах уже появились лужи, которые увеличивались прямо на глазах. Я сосредоточенно прыгал через них, пытаясь не намочить черные ботинки. Сказанное Иванне было правдой. Несмотря на то, что мне пришлось просидеть несколько часов, изучая материалы дел, я не смог найти ответ на вопрос, что же собой представляет убийца. Зато вспомнил, как маг в доме с серебряной розой совал мне в лицо какой-то список, пытаясь отвлечь. Я этот список не стал вытаскивать из мертвой руки, но теперь, задним умом, догадался, что в нем речь шла о тех же самых убийствах. Маг был связан с братством, и, вероятно, братство замешано не только в попытках украсть мою миску, но и в этом деле. Сейчас я подходил к ограде со стороны переулка, сама же улица Ослиц была немного левее. Даже удивительно, что братство занимало такую большую территорию. Целых 5 строений, окруженных основательным забором, и плюс парк. Откуда у них на это деньги? Когда я понял, что придется все-таки нанести братству визит, то позвонил Смирнову и намекнул, что сообщать об улице Ослиц, 6 в жандармерию не надо. Уверен, теперь и маркиз с нетерпением ждет результатов моего визита. Осторожно я перелез через забор, едва не порвав манжет, зацепившийся за неровную поверхность камня. Газон оказался скользким, но, к счастью, следы на нем не отпечатывались. Я прокрался к ближайшему домику, к тому, в котором не горел свет. Мне хотелось сначала осмотреться, понять, с кем имею дело, изучить их вещи, а потом взять высокопоставленного языка. Я рассудил, что если симпатичные и ухоженные домики стоят прямо на территории братства, то в них наверняка живут не последние люди в местной иерархии. Коричневая дверь, снизу мокрая от капель дождя, была заперта. Взламывать замок не хотелось, и я пошел вдоль кирпичной стены, пробуя окна, открывающиеся вверх. Они все были заперты, но одно, напротив фонаря, слегка поддалось, сдвинувшись буквально на миллиметр. Вероятно, щеколда была погнута или просто болталась. Я поднатужился, ухватившись за край рамы, в окне что-то треснуло, и оно поползло вверх. Хорошо, что не пришлось выбивать стекло. Дом впустил меня, как жилище мелкого зверька впускает хищника. Я оказался на паркетном полу рядом с коричневым массивным столом. Уличный фонарь скупо освещал комнату. У противоположной стены стоял шкаф, а рядом с ним располагалась дверь, ведущая вглубь дома. Закрыв окно, я на миг замер, прислушиваясь. Дробь дождя сильно мешала, но все-таки мне удалось различить скрежещущий звук, доносящийся из-за двери. Увы, план по спокойному ознакомлению с обстановкой рухнул. Я был в доме не один. Мое дыхание почти замерло. Я подкрался к двери и приложил ухо к слегка ржавой замочной скважине. Сначала показалось, что в коридоре все-таки никого нет, но затем я уловил едва слышное поскуливание. Неужели собака? Дверь осторожно приоткрылась, придерживаемая моей рукой. Коридор был темен, но я заметил невысокую тень, жмущуюся к стене. Видимо, собака была небольшая и не отличалась агрессивным нравом. Отступив обратно в комнату, я позвал животное, мягко причмокивая, как обычно звали в Лиме незнакомых собак. Пес пошел за мной. Он перешагнул через границу темноты и света и вновь заскулил. Что ж, я видел много сторожей, но из этого явно хотели сделать идеального сторожа. Собака тащила на себе артефакт в виде короткого черного жезла, вживленного в череп. Жезл выступал всего лишь на пару сантиметров над редкой шерстью. На его вершине горел слабый огонек, который я бы узнал даже с завязанными глазами. Ложное пламя. Оно мерцало, переливаясь красным и желтым, иногда касаясь кожи собаки. Бедное животное. Даже маленькая искра ложного пламени могла причинять страдания. Жезл-артефакт был незакончен. Его создатель, очевидно, еще работал над ним, пытаясь усилить пламя и приподнять его. Задумка легко угадывалась. Собака должна бросаться на врага, используя артефакт. Но интересно, хороший ли сторож получится из дрожащего существа, мучающегося от боли? Я не стал долго размышлять над этим и прикончил бедную тварь. Что за экспериментатор живет в доме и какие дела тут творятся? Мне удалось найти масляную лампу. Я ее зажег и оставил в коридоре, опасаясь, что свет в окнах выдаст мое присутствие. Коридор с темно-серыми покрашенными стенами был довольно узок. В нем могли бы разминуться 2 человека, но никак не 3. Несколько дверей вели в комнаты, и я принялся за поверхностный обыск, стараясь быть методичным, но быстрым. Первые 2 комнаты, в числе которых оказалась библиотека, дали поразительные результаты. Здесь жил специалист по артефактам. По крайней мере, книги прямо говорили об этом. Лучше книг ничто не может рассказать о роде занятий человека. Я обнаружил потрепанные руководства в синих обложках, новенькие справочники, старинные рукописи, которые объединяло одно. Они все повествовали об артефактах. Меня даже удивило количество написанного. Не ожидал, что в Лиме существуют целые библиотеки, посвященные этому вопросу. Кроме книг я нашел аккуратно пронумерованные мелкие артефакты, расставленные по полкам, и крупные, разложенные вдоль стен. Я понятия не имел, что все эти вещи могут делать, но чувствовал энергию некоторых из них. Однако больше всего меня заинтересовала коллекция человеческих черепов, украшенных перламутром и позолотой. 11 черепов лежали в шкафу за стеклянными дверцами, а 12-й покоился на рабочем столе. Он был незакончен, как и артефакт на собаке. Череп со снятой верхней частью был наполовину покрыт позолотой, а зубы с нанесенным на них перламутром ярко блестели в свете лампы. Увидев эту коллекцию, я порядком призадумался. Мне не верилось, что хозяин дома ходит по захоронениям и раскапывает могилы. Это не спортивно и не имеет ничего общего с искусством. Скорее, всех этих людей хозяин дома убил собственноручно. Какой смысл столь заботливо украшать черепа, если только они не принадлежали врагам? Я не провел в доме и часа, как передо мной уже вырисовался образ обитателя этого места. Ученый-маг, специалист по артефактам, вероятно, житель Лима, родившийся здесь, жестокий, мстительный. Он мало с чем считается, когда пытается достичь своих целей. Наверное, таким и должен быть один из высших чинов подобного братства, не так ли? Едва я приступил к обыску очередной комнаты, как вдруг услышал шум, доносящийся от входной двери. К счастью, моя лампа стояла за поворотом. Даже если бы хозяин дома внезапно вломился в свое жилище, он бы ее не увидел. Я потушил лампу и отступил на заранее выбранное место. Теперь пришло время для настоящей засады. Вошедший долго топтался в прихожей, покашливал, а затем скрипучим голосом позвал собаку. Арас, арас. Пес, естественно, не откликнулся. Тогда хозяин дома, шепча ругательство, пошел по коридору. Доски скрипели и стонали под его тяжелой походкой. Он заглянул в одну комнату, потом, в соседнюю, напротив. Тело собаки неподвижно лежало около стола. Хозяин дома снова выругался и с фонарем вышел на середину комнаты. Дверь за ним тут же закрылась, ловушка сработала. Хозяин изумленно обернулся. Фонарь, который он держал в руке, осветил грузного рыжебородого человека с неприятным взглядом из-под густых, низких бровей. Лоб незнакомца был покат, что придавало мужчине сходство с неандертальцем. «Что?» — только и сказал незнакомец, мгновенно перейдя к действиям. В его руке блеснул жезл, а магическая форма стала рождаться так быстро, что я едва успел ее прервать. Любой другой на месте хозяина дома опешил бы, увидев, как неродившаяся форма разлетается вдребезги, но только не этот. Неандерталец принялся тут же создавать другую форму. Мне она показалась знакомой, и я решил оценить уровень мастерства своего противника, позволив закончить начатое. Форма возникла через пару секунд, довольно обычное время для ритуалиста. Зато сам болван удался на славу. Голубой, высокий, полупрозрачный, он переливался и сверкал синеватыми гранями. Не знаю, удастся ли вообразить такую штуку. Прозрачная фигура высотой в 1,5 метра без талии и конечностей, но с намеком на голову в форме пирамиды. На жаргоне эта неподвижная штука называется болваном и появляется вследствие проведения ритуалов. Каждый болван выполняет одну функцию. Некоторые бросают со строгой периодичностью холодные полуматериальные, но обжигающие стрелы, другие создают вокруг себя невидимое поле, замедляющее движение. Однако наш голубой болван был создан с целью лечения хозяина. Он мог быстро затягивать мелкие и средние раны. К сожалению или к счастью, жизнь болванов ограничена. Она длится от нескольких секунд до нескольких минут. Я прервал очередную форму, потом еще одну, и нас в комнате осталось трое. Ваш покорный слуга, выдохшийся хозяин дома и голубой болван. Ну что, поговорим или как? Поинтересовался я, поигрывая тростью. Маг не сводил с трости яростного взгляда черных глаз. Он явно был опытен и знал, на что смотреть. Оттуда может прийти его смерть. Чтобы прерывать чужие формы, мне трость не очень нужна, но для создания собственных, мне без нее не обойтись. Старый город, воин губернатора. Голос неандертальца был хриплый и сочен. Он не спрашивал, а утверждал, как человек, который видит яркое солнце, утверждает, что стоит хорошая погода. Да, вы правы. Я отвесил легкий поклон. С кем имею честь? Хозяин дома колебался лишь мгновение, но потом то ли воспитание, то ли просто страх смерти взяли свое. Дяд, мастер-артефактор. Собеседник тоже наклонил голову на градус другой, показывая, что передо мной человек светский. Дяд, удивился я. Кажется, в древности был инженер с таким именем. Вас назвали в его честь? Ярость еще больше разгорелась в глазах дяда. Нет, он явно не расположен поддерживать непринужденную беседу. Вы дважды произнесли слово «честь». Вы вломились в мой дом. В бесчестии меня никто не может упрекнуть, холодно ответил я. Слышали об ответных визитах? Так вот, мой визит ответный. Ваше братство охотилось за моей миской, не брезгуя даже наемными убийцами. Чаша. Лицо Диада скривилось, он оскалил желтые зубы. Чаша. Я знаю вас. Да, миска, которую вы украли, произнес я, имея в виду подделку. Где она? Что с ней? Хозяин дома подошел к столу. Я не стал препятствовать, но внимательно наблюдал за его движениями. Мы разобрали ее на мелкие части. Она бесполезна. Диад остановился у стола. Там лежали бумаги, какая-то темно-синяя папка и стояла чернильница. Ничто не выглядело опасным. Зачем вам вообще эта миска? Что вы надеялись от нее получить? Знания. Что же еще? Диад говорил грубыми рубленными фразами. Какие знания? Мне стало интересно, почему подрагивает левая рука собеседника, почти касающаяся стола. Изначальные. Диад стремительно выдернул ящик стола и бросил его на пол. Я не видел прежде этот ящик, он был слишком глубоко в столе. Только такое оправдание может извинить мою невнимательность. Но артефакт, спрятанный в ящике, сразу пришел в действие из-за удара. Меня учили сражаться с магами, но с магическими приспособлениями, нет. Форма, созданная и заботливо свернутая загодя, развернулась мгновенно. Тусклое алое сияние заставило меня вздрогнуть. Если я был убийцей магов, то передо мной кошмар магов, красный болван, забирающий энергию из резервуаров при попытке создать хоть какую-нибудь форму. В его кратковременном присутствии способности всех магов в округе не работали. Что ж, хозяин дома неплохо подготовился к приему неожиданных гостей. У него, как у мастера-артефактора, таких ловушек наверняка припрятано великое множество. Надо отдать должное Диаду, он среагировал на изменение обстановки быстрее, чем я. Приземистая и плотная туша ринулась на меня, спеша ошеломить натиском, не дать опомниться. Небывалое зрелище. Опытный маг пошел в рукопашную, как уличный торговец, размахивая жезлом, словно поленом. Я успел встретить Диада ударом трости в ногу. Мне с трудом удалось увернуться, оставив клок нового старого сюртука в кулачище нападающего. Если такой тип подомнет под себя, то это будет примерно то же, что и тесная схватка с борцом сумо. Мое спасение – дистанция. Маг развернулся и вновь бросился на меня, пытаясь отмахиваться жезлом от особо опасных выпадов. Я нанес несколько ударов, но то ли голубой болван работал на совесть, то ли Диад оказался на редкость устойчивым к боли, мои удары ни к чему не привели. Я отступал, кружась по периметру комнаты, не удаляясь от противника, но и не приближаясь к нему, возбужденно решая, прибегнуть ли еще к одному средству или нет. К счастью, Диад, споткнувшись, решил за меня. Он на секунду утратил равновесие, и трость поразила его шею. Удар был хорош, голубой болван тут не мог быстро помочь. Мой противник остановился и, схватившись руками за горло, захрипел. Губернатор был прав, когда советовал вести любой допрос, предварительно обездвижив допрашиваемого. Да, моя порывистость вновь уступила в споре с вековой мудростью. Через несколько минут, когда оба болвана уже перестали действовать, картина в комнате изменилась. Диад сидел на стуле, крепко привязанный веревками, взятыми мной из соседней комнаты. Хозяин дома выглядел плохо. На горле олел большой кровоподтек, белки глаз покраснели из-за многочисленных лопнувших сосудов, дыхание было тяжелое и сиплое. Теперь я начал допрос по всем правилам. Ни к чему пытаться с самого начала узнать важные вещи, сначала нужно понять, с кем имеешь дело, сколько вам лет, где родились, кто родители, как попали в братство, когда оно было образовано, кто его возглавляет. Если губернатор сделал бы мне выговор за позорное начало общения с магом, то теперь непременно бы похвалил. Я ни на йоту не отходил от канвы правильного допроса. Слова лились из меня, как вода из водопада. Диад еле успевал отвечать, медленно шевеля губами и выдавливая звуки через осипшее горло. Он не особенно сопротивлялся натиску. Рационально мыслящий хозяин дома представлял, с кем имеет дело и чему меня мог научить губернатор. Выяснилось, что мой пленник, сын богатых и влиятельных родителей, уроженец Лима, с хорошим образованием специалиста по артефактам и отличными магическими способностями. Диад шел по жизни легко, не встречая существенных препятствий, и не смог отказаться от авантюрного вступления в братство, сулившее еще большую силу. Впрочем, маг в ходе разговора показал свою изворотливость, пытаясь подкупить меня бриллиантами, хранившимися в тайнике в шкафу. Они лежали в черном кожаном мешочке. Я развязал мешочек, полюбовался ими, целое состояние, которое могло разом решить все мои финансовые проблемы, и положил бриллианты на стол. Увы, я не беру мзду. Следующая часть нашего разговора коснулась миски. Мак сообщил, что отдал бы все на свете, чтобы пообщаться с ее создателем и узнать, где он обитает. Диат назвал мне даже имя этого существа, Принципас, единственный из титулованных особ, который никогда не ступал по мостовым Старого или Нового Лима. Мак процитировал фразу из древней книги, но не мог объяснить, что она означает. Диат лишь верил, что принц – ключ к невероятному могуществу, и был очень расстроен, когда узнал, что миска оказалась поддельной. К моему разочарованию, братство не имело никакого отношения к убийствам землян. Мастер-артефактор ничего не знал об этом и отчаянно отрицал связь с убийствами. Не подействовали ни посулы, ни угрозы. Я в конце концов поверил ему и даже поинтересовался его мнением насчет происходящего. Диат сказал, что понятия не имеет, кто за этим стоит, но предполагает, что речь идет об испытании какого-то артефакта. Строгие геометрические фигуры указывают на то, что кто-то ищет наиболее удачное местоположение артефакта. Я впервые увидел, как мыслит хорошо обученный мастер своего дела. Диат заявил, что связь между Землей и Лимом возможна лишь с помощью цензора. Если некто пытается доставить артефакт из Лима на Землю, то должен сначала договориться с цензором, чтобы тот пропустил такую возмутительную и опасную вещь неизмененной. Однако цензор считался очень неуступчивым, он следовал своим собственным правилам. Еще никто не слышал, чтобы эти правила нарушались. Узнав столь много всего интересного, я решил ковать железо, пока горячо, и начал расспрашивать о совсем уж посторонних вещах, о Лиме в целом, об артефактах и даже о черепах. Кстати, о последнем маг поведал занимательную историю. Оказывается, черепа принадлежали не его врагам, а случайным жертвам сафари. Да-да, братство организовывало для своих высокопоставленных членов развлечение, которое я бы назвал самым настоящим охотничьим сафари. Все происходило за пределами Лима. Дело было поставлено на широкую ногу. Специальные ловцы отлавливали путников, чаще одиноких. Затем их отвозили в определенную местность и выпускали. В дело вступали загонщики и, собственно, охотники, к числу которых принадлежал мой собеседник. Каждый охотник старался добыть как можно больше трофеев, головы ни в чем не повинных путников. Диат был одним из лучших. Он разработал собственный метод, ставил многочисленные ловушки в виде долгоживущих болванов и метался от одного болвана к другому, обновляя их. Метод был хлопотным, но зато эффективным, 13 черепов тому подтверждение. Мне стал любопытен ход мыслей охотника. Я спросил Диада, не испытывал ли он сочувствия к своим жертвам, ведь они все-таки были людьми. Мастер-артефактор недоуменно ответил, что никакого сочувствия и быть не может. Он ведь маг, рожденный в Лиме и занимающий высокое положение, а кто дичь? Путники, бродяги, нищие крестьяне. Когда Диад был отроком, то выезжал из Лима на другой вид спортивных развлечений, когда нужно было давить смердов колесницами. Но потом Диад подрос и такое примитивное увеселение приелось. С магом я беседовал почти час. Дождь слегка утих, гром грохотал редко, да и звук был потише. Лишь иногда молния освещала комнату, прорисовывая мельчайшие черты моего взлохмаченного пленника, привязанного к стулу, и трупа собаки с опавшей шерстью. Когда допрос был закончен, я на миг задумался, пытаясь понять, что делать. С одной стороны, отпускать мага нельзя, он может рассказать обо мне. С другой, убивать безоружного не хотелось. К тому же братство с его традиционной охотой на людей и безудержным воровством мне очень сильно не нравилось. Я отошел от пленника на два шага и соорудил круг опеки, слабое проявление магии. Это такая штука, похожая по функциям на болванов, но искусством ритуалов я не владел. Круг опеки действует на ограниченном участке и никогда не атакует прямо кого бы то ни было. Любой, кто занимается программированием, легко вспомнит оператор, если тогда. Круг опеки именно так работает. Например, если в зоне действия окажется раненое существо, тогда возобновится или усилится кровотечение. Или другой пример, если кто-то вбежит в круг опеки, тогда его движение сразу замедлится. Вот только пара примеров, хотя разновидностей кругов великое множество, они есть почти в любом разделе магии. Поставив свод круг, я заметил удивленный взгляд Диада. «У меня два выхода», — сказал я, — «могу вас убить, а могу взять в плен и тайно вывести из Лима, чтобы поместить в одну из тюрем маркиза Ри. Думаю, вы предпочитаете плен». Маг помедлил и кивнул. «Я должен выйти и отдать распоряжение, чтобы карета подъехала прямо к ограде, продолжал я, оставлю вас здесь связанным, а рот завяжу платком. Потом вернусь, и мы пойдем к карете. Ваш резервуар почти пуст, но поклянитесь, что не будете даже пытаться создавать формы и шуметь. Конечно, нормальная форма у вас сейчас не получится, но мало ли что, мой круг опеки реагирует на появление форм. Последствия будут самые страшные. Поклянитесь, что ничего не станете предпринимать и тихо подождете меня, иначе я просто убью вас. Клянусь, ответил маг с темными глазами, в которых читалась жажда мести. Проверив веревки, я покрепче привязал ноги к ножкам стула, чтобы пленник не мог ездить на нем по комнате, вставил матерчатый кляп в рот и завязал рот платком. От двери меня отделяло несколько шагов. Я сделал их и остановился на пороге. «Послушайте, мой голос был тих и спокоен. Я хочу рассказать вам об одном мальчике и котенке. Однажды безобидный котенок был убит на глазах у мальчика. Трудно сказать, мог ли мальчик предотвратить его смерть или нет, но кто-то подумал, что мог, и воссоздал этого котенка, вернее, бесчисленное множество копий одного и того же котенка. Я полагаю, этот кто-то чересчур придирчив, ведь мальчик был ни при чем и не совершил ничего дурного. По крайней мере, не сделал ничего такого, чтобы видеть бесчисленное множество котят. Вы понимаете меня, это существо, кем бы оно ни было, очень придирчиво, слишком придирчиво. Поразмышляйте над этим. Хотел добавить еще кое-что, но, увидев тяжелый взгляд мага, передумал и пошел прочь. Я уже сделал многое, чтобы уберечь Диада от уготованной ему судьбы, но вдруг понял, что это бесполезно. Многоопытный мастер-артефактор не поверил мне, счел мой круг опеки блефом и дал клятву лишь за тем, чтобы ее нарушить. Наружные двери тихо захлопнулись за мной, я даже сделал несколько шагов по скользкой траве, прежде чем услышал это. Дождь закончился, и звуки были отчетливо слышны. Со стороны дома донесся приглушенный треск, будто пол внезапно просел и рухнул в подвал под действием невиданной тяжести. В доме, конечно, не было никакого подвала, хотя пол на самом деле просел и рухнул. Диад нарушил наш уговор. Хозяин дома был действительно знающим магом и понимал, что круг опеки не сделает ничего особенно дурного, если попытаться создать форму. Круг опеки – невеликая магия, а значит, можно попробовать рискнуть и преодолеть его. Что ж, маг прав. Круги опеки слабые не причиняют существенного вреда. Но есть одно единственное исключение. Губернатор, бывший владыка старого города, не мог отпустить своего ученика без того, чтобы не показать ему дорогу обратно. Эта дорога была невероятно проста, ведь старый город находится прямо под Лимом. Нужно лишь создать специальный круг опеки и насытить его энергией. Если энергии будет достаточно, то пол провалится в старый город. Так я и сделал. Поставил круг опеки и насытил его почти до предела, не хватало какой-то малости. А потом ушел, предоставив мага его судьбе. Он попытался создать форму, и этого оказалось достаточно. Круг опеки вобрал в себя ее энергию и пришел в действие. Диад провалился вниз, и кто знает, что там ждет мага с его бесчисленными убийствами и дикой охотой. Даже боюсь представить. Я поспешил вернуться в дом, ожидая, что Диад сумел как-то вырваться из круга и выжить. Но этого не случилось. Посередине комнаты зиял провал, обломками досок напоминая оскаленную пасть. Провал был большой и простирался от шкафа до самого стола, на котором по-прежнему лежал мешочек с бриллиантами. Ни стула, ни мага не было видно. Я пошел по комнате, осторожно огибая отверстие. Затем взял мешочек и высыпал бриллианты на ладонь. Их грани задорно сверкали в свете лампы, стоящей в углу. Деньги мне очень нужны, хотя кому они не нужны, но, к сожалению, эти бриллианты мне не принадлежали. У них был хозяин, который сейчас сражается внизу с какой-нибудь жутью, порожденной им же. Я повернул ладонь, и бриллианты посыпались в провал серебристым дождем. Может быть, они помогут своему владельцу, раз уж он так верил в их силу, но мне почему-то казалось, что не помогут. Глава 20. Слухи распространяются со скоростью звука. Уже на следующий день по Лиму прокатилась молва, что старый город нанес неожиданный удар, такой, какого еще не было прежде. Невиданное чудовище вылезло из-под земли, проломив пол в доме уважаемого мага. Этот маг храбро сражался, но силы были неравны. Чудовище оказалось могущественным и, возможно, непобедимым, как многие существа старого города. Маг исчез, сгинул в черной пропасти, что вызвало легкую панику среди степенных обитателей Лима. Об этих слухах я узнал в иносказательной форме от своего шефа, который с утра получил важный устный приказ и успел поболтать с гонцом. Приказ касался вашего покорного слуги и предписывал немедленно отправляться в Лим, чтобы встретиться с высокопоставленным начальством. Я сразу понял, что меня призывал к себе маркиз Ари. От некоторых приглашений невозможно отказаться, тем более что у меня накопились вопросы к маркизу. Под изумленным взглядом шефа я собрал со стола наиболее красноречивые фотографии, положил их в папку и сказал, что готов. «Зачем вам фотографии?» – настороженно спросил Морозов, почесывая впадину между нижней губой и краем белого уса. «Не беспокойтесь, Олег Геннадьевич», – ответил я, – «они не для начальства, а для кого?» Я загадочно улыбнулся и развел руками. «Адресат вскоре должен появиться, он будет самым первым по дороге в Лим». Дверь удачно распахнулась со второй попытки. Я снова оказался в кирпичном четырехугольном склепе в обществе цензора, притворяющегося римским сенатором. Нужно было с чего-то начать, либо с проездного вопроса, который меня очень волновал, либо с фотографий. Я решил начать с того, о чем мог говорить беспрепятственно. «Зачем жить человеку?» Вновь повторил я задание. Об этом думали многие, но ничего не придумали, поэтому сочли, что людская жизнь бессмысленна. Некоторые пошли еще дальше и обнаружили, как с этим бороться. Нужно заниматься наиболее бессмысленным трудом. Был такой мифический персонаж по имени Сизиф. Его покарали боги и приговорили к тому, чтобы он вечно катил в гору камень. Когда камень достигал вершины горы, то срывался вниз, и Сизифу приходилось начинать все сначала. Один мудрец сказал, что жизнь Сизифа более счастлива, чем жизнь всех остальных людей, потому что он борется с бессмысленным существованием, выполняя совершенно бессмысленную работу. Если так и есть, то человек должен жить для того, чтобы производить бессмысленность. Вот его цель. Цензор улыбнулся настолько ободряюще, что я подумал, что почти точно поразил мишень. Увы, меня всегда подводила привычка делать поспешные выводы. Вы отлично подготовились. Лучше, чем в прошлый раз. Но ответ неверен. Объяснить почему? С бессмысленностью невозможно бороться ей уже. Это не математика, где минус на минус дает плюс. Занятия бессмысленной работой общую бессмысленность не уничтожают, а умножают. Даже если многие люди считают, что жизнь лишена цели, бороться с этим можно лишь одним способом. Сознательно искать и придумывать искусственную цель. Это убьет бессмысленность существования. Цензор помолчал, с интересом поглядывая на мои руки. Вы открываете и закрываете папку, Глеб. Она для меня, что в ней? Попытка ответить на проездной вопрос снова провалилась. Вероятно, цензор ожидал какой-то очень особенный ответ. Но какой? Я открыл папку, чтобы убедиться, что фотографии еще не успели превратиться в гравюры. Цензор смотрел на меня, щуря маленькие глазки под слегка отечными веками. Я сосредоточился. Почему-то именно здесь, между двумя мирами, задавать вопросы иногда особенно трудно. Я много думал о том, какие ситуации мешают говорить о Лиме свободно, и понял, что сложнее всего бывает тогда, когда присутствуют посторонние люди, никак не связанные с Лимом, или ведется запись разговоров. Часто в таких случаях вообще нельзя сказать ничего важного. Но цензор-то с Лимом связан, отчего же с ним иногда невозможно свободно разговаривать? ГМ не все артефакты полезны для людей, неуклюже начал я, кляня и себя и того, кто поставил невидимые барьеры для нормального общения. Цензор приподнял брови. Это должно было означать вежливый жест, но выглядело издевательством. Некоторые артефакты не ГМ полезны для здоровья. Вот, я протянул цензору раскрытую папку. Мне сначала даже показалось, что мой собеседник туда не посмотрел, настолько был мимолетен его взгляд. Затем почудилось, что цензор сейчас задаст свой вопрос места и прекратит еще не начавшуюся дискуссию. Я ошибся. Цензор увидел все и понял, что я хочу услышать. Его губы изогнулись, будто он погрузился в нелегкие раздумья, а лоб сморщился. Он стал похож на пожилого циничного мыслителя. Я понял, что сейчас узнаю такое, на что даже не рассчитывал, и затаил дыхание. Это будет не вопрос места, а что-то важное, и я даже не думал, что могу так хорошо читать по скупой мимике цензора. Или могу потому, что раньше в движениях его лица не было искренности. Цензор прикрыл глаза, словно отказываясь смотреть на меня. А может, ему не нужно смотреть глазами, он и так все отлично видит. Как много бы я отдал, чтобы понять суть этого существа. Это прошло не через меня, Глеб. Слова цензора прозвучали неожиданно, несмотря на то, что я готов был их услышать. «Что?» – переспросил я и, на секунду почувствовав облегчение, выпалил. «Но ведь вы – единственная связь между Землей и Лимом. Разве нет?» «Да», – наклонил голову цензор, открывая глаза. «Я – единственная связь. Так было и так должно быть. Но как же?» Я был растерян и пытался сформулировать понятный вопрос. Прерывая меня, цензор тяжело поднял руку. Его старческие пальцы, похоже, не могли разгибаться до конца. «Действуйте, Глеб», – внезапно сказал он голосом, полным силы. «Сделайте то, что вы должны сделать. Исполните долг». «Что?» – снова переспросил я, ошеломленный энергией этих слов. «В чем ваш долг, Глеб?» – глухо произнес цензор. «Что вы обещали?» «Обещал губернатору создать агентство и покарать убийцу». Я был поражен. Обитатель каменного склепа со мной еще никогда так не разговаривал. «Действуйте же!» Цензор словно смягчился и после паузы добавил. «Куда желаете попасть?» «Черт побери!» Оказывается, его последний вопрос об обещании губернатору был вопросом места. Я плохо помню, как пробурчал что-то насчет площади ветров, но зато помню, как оказался там. Мысли скакали в голове, будто мошкара перед ночником. Ситуация складывалась удивительным образом. Я прежде никак не ожидал, что и губернатор, и маркиз, и даже сам цензор вдруг окажутся единомышленниками. Губернатор дал мне задание, маркиз не стал против него возражать, а бесстрастный немыслимый цензор приказал или попросил это задание выполнить. Да что же за всем этим стоит? Чтобы слегка успокоить нервы, я прогулялся по площади, пройдя мимо полупустых зеленых скамеек и ровных стволов кленов. Дул свежий ветер, солнце ощутимо припекало, а в небольших лужах прыгали воробьи. Разглядывая достопримечательности и прохожих, я медленно шел к первому дому маркиза Ри. Маркиз принял меня почти немедленно. Я не прождал и 5 минут, как оказался в огромном кабинете, стены которого были обиты красным бархатом. Маркиз сидел за столом, а рядом стоял седовласый Рене. Больше никого не было. Или мне уже доверяли, или охрана пряталась за фальшивыми стенами. Мне придется сделать небольшое отступление, но об этом нельзя не сказать. Вопрос касается ли моих астрономических изысканий, которые я закончил буквально вчера. Мне наконец удалось рассмотреть звездное небо над Лимом и найти там нечто знакомое. Созвездие Большой и Малой Медведицы. Находка и обрадовала, и удивила. Если смотришь с какой-то планеты на звезды и видишь, что они очень сильно напоминают земное звездное небо, то значит ли это, что планета и есть Земля? Интересный вопрос, как ни крути. Не мудрствуя лукаво, я перелопатил свою записную книжку и нашел телефон одного знакомого то ли астронома, то ли астрофизика, короче говоря, человека, разбирающегося в астрономии. К счастью, он меня вспомнил и оказался столь любезен, что согласился встретиться без промедления ранним утром. Дмитрий терпеливо выслушал мои немного путанные вопросы и объяснения, затем развернул на компьютере карту звездного неба и рассказал такое, что немало озадачивало. Но вернемся к маркизу. Я уселся в предложенное красное кресло, положив папку и трость на колени. Мне казалось, к разговору не нужно готовиться. О чем может спросить маркиз? Конечно, о братстве. Господин Савинов, для вас не является тайной, что мои люди следили за вами, произнес маркиз Ари, когда я расположился поудобнее. Они не нашли ничего подозрительного, все ограничилось парой неприятных для них инцидентов. Думаю, слежку можно снять. Я молчал, не благодарить же за то, что меня решили вывести из-под колпака, в самом деле. О вашем проникновении в здание, принадлежащее братству восходящих, я тоже наслышан, продолжал маркиз, восседая неподвижно, словно глыба белого льда. Хорошая работа. А уж как вы убрали свидетеля, вообще выше всяких похвал. Теперь жду от вас отчета по всей форме. Кавалер Файт поможет. Но вы были вызваны не за этим. Как не за этим? А зачем же? Я сразу насторожился. Я вынужден использовать ваши навыки, сказал маркиз, не дождавшись от меня никаких вопросов. Дело не терпит отлагательств. Но прежде чем я перейду к сути, хочу поинтересоваться, нет ли у вас просьб и пожеланий, довольны ли вы вашим положением, или вас что-то гнетет? Говорите, не стесняйтесь. Сразу стали очевидными две вещи. Первое, маркиз изображает из себя высококлассного администратора, заботящегося о подчиненных. Второе, пришло время кое о чем попросить. Милорд, я всем доволен, за одним исключением. Ваши люди забрали важный артефакт, принадлежащий мне. Хотелось бы получить его обратно. Какой артефакт? Маркиз приподнял черную бровь ровно на миллиметр. Серебряную розу, которая была спрятана в земном доме членов братства. Она, моя. Маркиз обернулся и посмотрел на Рене. Почему вы думаете, что она, ваша? Тут же спросил старик. По завещанию, ответил я. Последний хозяин розы перед смертью завещал ее мне. Смирнов написал об этом, милорд, сказал Рене, обращаясь к маркизу. А я докладывал, что если, помню, маркиз смотрел на меня оценивающе. Не думаю, что наш уважаемый сотрудник будет лгать. Не знаю, кого имел в виду Ари, меня или Смирнова, но я все-таки подумал, что меня. Получается, маркиз допускал такую возможность, что я буду лгать из корысти. Плохо же он меня знает. Например, губернатор нисколько не усомнился бы в моих словах, а поверил бы сразу и безоговорочно. На ратуше Лима написана справедливость, произнес маркиз. Мы все здесь стараемся придерживаться этого принципа. Если роза завещана вам, то она ваша. Благодарю, милорд. Я наклонил голову. Но получите вы ее только после выполнения моего поручения. Право же, господин Савинов, дело слишком важное. Если у вас есть какие-то иные заботы, то постарайтесь отложить их на потом. Если желаете написать кому-то письмо или дать поручение, то курьер доставит письма на землю. Ваши услуги мне понадобятся немедленно. Я не попаду сегодня на землю, с тревогой осведомился я. Не сегодня и не через 3 дня, а дальше посмотрим, как пойдет дело, подтвердил маркиз. За время отсутствия вы будете получать жалование в 4-кратном размере. Как на войне, подумал я, и угадал. Глава 21. Мы выехали из Лима, когда солнце уверенно двигалось к горизонту, напоследок щедро разбрасывая ярко-красные лучи. Мне никогда не приходилось бывать за пределами этого города, и все вызывало интерес. Я трясся в карете вместе с 2 высокопоставленными магами, одетыми в расшитые золотом фиолетовые плащи. Спутники были неразговорчивы и бросали на меня угрюмо настороженные взгляды. Я, догадавшись, что беседы не получится, сосредоточился на изучении вида из окна, наполовину прикрытого желтыми шторками. Оказывается, Лим окружен очень высокой крепостной стеной. Пожалуй, я не видел подобных стен даже в исторических фильмах. Она возносилась вверх, будто тысячелетняя скала, о которую разбились мириады волн. Тусклый черный камень стены лениво сиял на закатном солнце, а железные ворота были настолько велики, что через них мог свободно пройти диплодок. Когда стена осталась позади, появились возделанные поля и небольшие деревеньки, окруженные темными бревенчатыми оградами. Вскоре мимо окна проплыли очертания замка, подернутого дымкой далекого тумана. Поначалу нам встречалось много людей, в основном крестьяне. Они испуганно жались к обочине отличной дороги вместе со своим скарбом, пропуская величественную кавалькаду, состоящую исключительно из магов и их слуг. Но когда появились поля, количество прохожих уменьшилось. Стали встречаться в основном конные, однако попадались кареты и повозки. Всадники в запыленной одежде и с оружием тоже уступали дорогу, но провожали нас неодобрительными, хмурыми взглядами. Этим магам было известно, куда идет небольшая армия под фиолетовыми знаменами маркиза Ри. Явно не на охоту и не на пикник. Мы ехали пару часов, пока не свернули с главной дороги и не достигли гигантской бело-синей пленки, словно натянутой между 2 столбами. Я не знаю, почему в этом мире существует физический запрет на земные технологии, однако маги не дремлют, вовсю развивают свое искусство. Бело-синяя пленка оказалась самым настоящим порталом, ведущим в другое место, в точку сбора, куда подтягивалась вся армия маркиза. Я никогда до этого не проходил сквозь портал и считал его выдумкой из научной фантастики. Мне так захотелось испытать новые ощущения, пощупать чудо, что я вылез из медленно двигающейся кареты и пошел рядом, ступая ботинками по светло-коричневой пыли обочины тракта. Впереди и сзади тянулась длинная цепочка нашей армии. Не все маги любят ездить верхом, большинство предпочитают кареты. Наверное, могущественные маги думают о себе как о генералах или крупных чиновниках, считая удобство непременным атрибутом своего положения. Пленка портала лишь издалека казалась плотной, а вблизи выглядела как тонкая полоска тумана. Когда я прошел через нее, то на миг показалось, что в спину и в лицо одновременно дует ветер. Это чувство быстро исчезло. Ветер в спину бить перестал, но зато начал похлопывать по лицу невидимыми лапами. Когда совсем стемнело, разросшаяся армия приблизилась к цели, небольшому городу, принадлежащему графу Халу, временному врагу маркиза. Город был уже плохо виден, я мог отчетливо рассмотреть только наш лагерь, освещенный чадящими факелами. Кругом стояли круглые, высокие, белые шатры. Сновали люди, маги и слуги. Я снова вылез из кареты и в первую минуту почувствовал себя потерянным, но потом решил обратиться прямо к начальнику охраны маркиза Ри. К этой службе меня приписали еще в Лиме. Я стал пробираться в центр лагеря к еще более высоким шатрам, огибая какие-то котлы и доски, как вдруг случилось неожиданное. Мне впервые в жизни представился шанс почувствовать войну собственной кожей. Сначала раздался звук, напоминающий быстрые и многочисленные хлопки. Следом за этим послышались отдаленные крики, единичные, но быстро сливающиеся в пронзительный гул. Затем гудящий звенящий визг труб стряхнул с меня оцепенение, а пробегающий мимо маг в фиолетово-красном плаще подлил масла в огонь, крикнув: «Все на восточную сторону, на восточную, быстрее!» Мои сослуживцы не заставили себя ждать и ринулись прочь от нарастающего гула. Я ненадолго замешкался, пытаясь понять, что происходит. Что поделаешь, новичок, или, как говорят североамериканские индейцы, чичика. Эх, ждать не следовало. Мимо хлынула пестро-фиолетовая толпа, но быстро, подозрительно быстро иссякла. Казалось, я очутился в штиле между двумя штормами, когда вокруг неистовствуют волны, а ты сидишь посередине островка спокойной воды. Не знаю, может ли такое быть в действительности, но сейчас именно это сравнение пришло мне в голову. И вот когда я возвышался над штилем, подобной лодке, какой-нибудь верткой и опасной боевой канонерке, показались фигуры в зеленых плащах. Они приближались очень стремительно. Сделав несколько шагов назад, я почувствовал, что не успеваю убежать и развернулся, чтобы встретиться с врагом лицом к лицу. Маги графа Хала двигались в основном сплоченной, слитной группой. Они подошли с тьмой и уже опрокинули этот край лагеря. Я не знал, что стало причиной промашки. Резвость противника или нерасторопность нашего командования. Мои глаза смотрели на врага, а спина чуяла, что сзади, вблизи, никого нет. Я был один против целого отряда. Захваченные шатры уже повалились, некоторые даже загорелись, разбрасывая веселые искры и салютуя черным дымком. Впереди бежали три мага, и по их лицам я видел, что они нашли цель, меня. Сбросив ножны с тяжелой шпаги, которую держал в руках, моя трость осталась в Лиме, я приветствовал бегущих блеском стали и прерыванием форм. А да, маги пытались создавать формы прямо на бегу, но, к счастью, ни один из них не был ни ритуалистом, ни мастером по артефактам. Горячка боя плохо сказывается на рассудке. Теперь я это знаю не понаслышке и представляю, почему те маги сразу не поняли, с кем имеют дело. Они добежали до меня голыми, без всякой магической защиты, тогда как я встретил их двумя отличными формами, охлаждающими горячие головы. Губернатор, когда создавал свой раздел магии и придумывал имена формам, не слишком-то оригинальничал. Дикое лезвие и птичий выпад – вот образцы нелепых названий, которые словно взяты из подростковых фильмов о единоборствах. Как знать, может, именно оттуда грозный губернатор черпал вдохновение. Поначалу эта мысль казалась невозможной. Теперь на меня бежал всего-навсего один маг, зато за его спиной роилась как минимум сотня. Я приготовился встретить противника ударом шпаги, рассчитывая припасти оставшуюся энергию резервуара для толпы и подороже продать свою жизнь. Теплилась слабая надежда выйти живым из заварушки. Даже шансы сохранить голову в целости были не очень велики, а с поврежденной головой второе тело немного восстоит. Моя шпага уверенно блестела в мутном свете факелов. Ветер швырял в лицо чадом, запахом смерти. Вдали темнели стены неизвестного мне городка. Умирать в этом месте, с которым меня ничто не связывало, не хотелось. Однако сражения тем и хороши, что ситуация может поменяться в любую секунду. Когда нападающие маги были еще не очень близко, я ничего не чувствовал за спиной, зато сейчас вдруг внезапно ощутил, то ли войска маркиза оправились для контратаки, то ли это было частью заранее продуманного плана, но позади явно что-то происходило. Я не мог оглянуться, приходилось доверять лишь ушам и интуиции. Маг был совсем рядом, когда в меня врезалось бревно. Вот уж не знаю, откуда оно взялось, может, кто-то применил слишком энергоемкую форму и получилось нечто вроде взрыва, но бревно ударило по ребрам и сбило меня с ног. Я упал на бок, на миг в голове помутилось, хотя боль поначалу не ощущалась. Обстановка менялась стремительно. Я потерял из виду мага, зато увидел множество ног, бегущих ко мне и от меня. Трудно понять, кто союзник, а кто враг. Я тяжело перевернулся на спину и замер, надеясь, что меня не накроет какой-нибудь случайной смертоносной формой. Встать не было сил. Мои глаза смотрели в черное, в желтых крапинках небо. Боль сковала бок, но быстро отступила. На какое-то мгновение я отвлекся, вспомнив о звездах Лима. Они почти идентичны земным. Почти, главное слово. Дело в том, что на земном небосклоне есть так называемая полярная звезда, яркая точка, ближайшая к северному полюсу мира. Сейчас полярной звездой является Альфа Малой Медведицы. Но так было не всегда. Например, 1000 лет назад полярной звездой была Бета Малой Медведицы. Мой приятель-астроном Дмитрий подробно объяснил это прямо на звездных картах. В Лиме же полярной является совсем другая звезда, не имеющая отношения к Малой Медведице. Это Альра или Гамма Цефея. Я узнал о ней с помощью Дмитрия, который был терпелив и любезен с таким невеждой, как ваш покорный слуга. Казалось бы, вот и отличие между земным небосводом и звездами Лима. Но не все так просто. На земном небе это самая Альра и через 1000-1500 лет станет полярной. Иначе говоря, звезды Лима очень сильно похожи на будущие звезды Земли. Я сумел подняться на ноги в самый разгар схватки. Уж не помню, как сражался и с кем, в основном лишь защищал себя. Люди маркиза Ри смогли собраться и отбросить нападавших, оставив многочисленные трупы на выжженной и обмороженной земле. Подумать только, такие жертвы ради одного единственного городка, толком никому не нужного. Ведь если осада пойдет полным ходом, то этот городок смешается с прахом и не достанется ни маркизу, ни графу. Когда удалось найти начальника службы охраны, мне пришлось выслушать хвалебные слова. Оказывается, я в гордом одиночестве встал на пути врага, позволив нашим магам отойти и перегруппироваться. Мой подвиг вселил отвагу в сердца и поднял дух отряда на недосягаемую высоту. Пожилой начальник охраны договорился до того, что я спас жизни нескольким десяткам наших людей, но умолчал о том, что эти жертвы все равно случились, но уже с вражеской стороны. Начальственную благодарность я выслушал спокойно, хотя меня до сих пор интересовал вопрос, откуда взялось бревно. Зато незамедлительно получил в свое распоряжение шатер и слугу, ловкого, ушлого малого, выходца из семьи ремесленников Лима. Лутер, так звали моего временного слугу, приготовил сносную постель из тонкого матраса с простыней, и мне удалось более-менее выспаться, благо люди графа Хала больше не причиняли беспокойств. Наутро маркиз, желающий прибрать городок к своим рукам, отправился на рекогносцировку, прихватив с собой целый отряд и меня в том числе. Мы объехали вокруг городка, который оказался еще меньше, чем я думал, с приземистыми серыми башенками и печальными зелено-красными флагами. А затем мне довелось встретить мародера, редкость в мире Лима. Впрочем, об этом лучше рассказать подробнее. Маркиз остановился на рыхлом поле, заросшем то ли низкой дикой травой, то ли молодыми злаками. Рядом шелестел лесок, и несколько магов отправились туда, чтобы проверить, все ли тихо, нет ли там врага. Вызвался и я. Мне надоело плестись в отряде, а хотелось отдохнуть от толпы спесивых бойцов. К тому же те, кто знал о моей подлинной сущности, их было совсем немного, шарахались от меня, как от зачумленного. В их глазах читался ужас. Я понимал чувства этих людей. Нельзя заставить волка полюбить волкодава. Лесок оказался так себе, с редкими хилыми деревьями и подстилкой из хрупких сучков. Прогулявшись в одиночестве, я собрался было возвращаться к маркизу, как вдруг заметил пригнувшуюся фигуру, прячущуюся за тонким деревцем. Я окрикнул этого человека так, чтобы слышал маг, прочесывающий лес неподалеку от меня. Незнакомец разогнулся и, не ответив, поковылял прочь, прихрамывая. Я догнал его безобразно быстро. Это был совсем старик. Спутанные жидкие волосы выбивались из-под драной черной шапки. Изможденное тело завернуто в утлый кафтан. «Кто таков? Чего здесь прячешься?» — спросил я, осматривая грязную физиономию пойманного. «Мародер», — пояснил вместо старика подоспевший маг. «Смотрите». Обернувшись, я увидел два трупа в зеленых плащах. Люди графа Хала нашли свое последнее пристанище среди кучи сухих веток. «Наверное, их прикончили наши патрульные этой ночью», — произнес маг, подходя поближе к телам, которые лежали рядом друг с другом, будто их аккуратно сложили вместе. «Здесь и еще в нескольких местах», — а старикан промышляет. «Когда-то еще придет похоронная команда. В мире Лима теми, кто пал в сражениях, занималась похоронная команда соответствующей стороны. Если конкретный победитель не считал нужным сразу заявить права на имущество побежденных, то оно признавалось спорным и в конечном итоге либо отходило в казну победившей армии, либо возвращалось законным наследникам. Кражи от чего-то случались редко. То, что я прежде называл бедламом, на самом деле было феодальными войнами между знатью с соблюдением общепринятых правил. Довольно необычное поведение при отсутствии центральной власти. К сожалению, тогда я еще не догадывался, из каких жутких исторических бездн это поведение возникло. Точно обысканы, подытожил маг, сердито поворачиваясь к старику. Ну-ка, покажи, что нашел. Мародер благоразумно не стал сопротивляться. Он сунул трясущуюся руку за пазуху, вынул несколько золотых цепочек с медальонами и бросил их на землю. Еще, приказал маг, к кучке золота присоединились небольшой изящный кинжал с костяной рукоятью и миниатюрная коробочка, покрытая красным лаком. Все? Спросил маг. Старик кивнул. Его запавшие отчаявшиеся глаза перебегали с меня на мага, но чаще задерживались на последнем. Прикончим его? Спросил сослуживец. На мне был обычный черный сюртук старинного покроя, но золотисто-фиолетовый бант на груди указывал на принадлежность к службе охраны маркиза. Я был главнее обычного мага. Очень непривычно ощущать себя офицером. Я посмотрел на старика, а потом на блестящий желтый металл у его ног. Вот цена жизни. Цена довольно завышенная, ведь многих убивали за гораздо меньшие суммы. Меня интересовало сейчас лишь одно. Почему мародер один? Отчего все жители окрестных деревень не слетаются сюда, как вороны на кровавый пир, в надежде обогатиться и насытиться? Неужели боятся наказания? Но под покровом темноты многие земляне рискнули бы своей жизнью ради жирной наживы. Нет-нет, здесь что-то другое. Эта законопослушность простых людей должна иметь какое-то объяснение. «Пусть идет», — сказал я. «Он старый болен. Пусть идет». Маг неопределенно махнул рукой. Ему было все равно. Вскоре мы вернулись к маркизу, сообщили о двух трупах и отдали найденные ценности. Но приказ выдвигаться поступил не сразу. Начальство то ли чего-то выжидало, то ли строило какие-то планы. Только после полудня наш отряд вернулся в лагерь. В течение следующих полутора дней ничего не происходило. Я имею в виду, что не было событий, касающихся меня лично. Маркиз предпринял попытку штурма города, но не преуспел, хотя особенно и не старался. Я с интересом наблюдал, как маги работают в группах. Наша армия состояла из рот, в каждую из которых входили сплоченные отряды, подобранные по разделам маги. Атака десятка сработавшихся и дополняющих друг друга магов весьма впечатляла. Но я ловил себя на мысли, что думаю о том, как прерывал бы это дело, уничтожая зарождающиеся формы сразу нескольких противников. Да, из меня получился отличный ученик губернатора. Второй вечер, проведенный в лагере, принес прохладу. Я грелся у костра, наблюдая за искрами и надеясь, что скоро выберусь отсюда и вновь попаду на уютную обжитую землю. Я не был приучен к деревенской жизни, никогда не ходил в походы, и танцующие костры не казались мне романтичными. Слуга вел себя как форменный плут, отлынивал от поручений, куда-то исчезал, но я его не наказывал, считая это бесполезной тратой времени, ведь скоро все равно буду дома. Надежды оправдались сполна, потому что на третий день осады маркиз решился на генеральный штурм. Как и при предыдущем пробном штурме, я находился рядом с Ари. Маркиз ценил меня и, как вскоре выяснилось, совсем не зря. Было раннее утро, когда наши войска пошли в атаку. Роса падала с травы на землю под твердым шагом магов, из которых и состояла армия. Со стороны противника тут и там виднелись зеленые конусовидные шапочки лучников, простых горожан, боязливо прячущихся за низкими зубцами стен. У нас простых воинов не было, только маги, исключительно маги.